Прекрасно себя чувствую, ваша светлость. Прекрасно. Я собираюсь покорить Лондон. Весь высший свет будет у моих ног. Данфорд, слыша эти слова, потянул Генри в свою сторону. «Осторожно, Генри!» — язвительно прошептал он. «Ты зря тратишь время, пытаясь очаровать Эшберна. Всем известно, как он предан своей жене». «Не переживайте», — наигранно улыбнулась она ему. «Я не подведу вас и обещаю, что очень постараюсь помочь вам избавиться от меня как можно скорее. Я приложу все усилия для того, чтобы получить дюжину предложений о замужестве. Возможно, уже на следующей неделе». Алекс догадывался, что происходит между ними, и его губы дрогнули в улыбке. Он не был настолько благороден, чтобы не порадоваться страданиям Данфорда. «Лорд и леди Блэквуд!» — прогремел голос дворецкого. Генри затаило дыхание. «Они пойдут следом». Алекс слегка толкнул ее локтем и прошептал. «Улыбка?» «Его светлость герцог Эшборн, лорд Стэнедж, мисс Генриетта Барретт!» Зал затих. Генри ничуть не обманывалась на свой счет. Она знала, что эта тишина воцарилась не из-за ее несравненной красоты. Просто всем было крайне любопытно взглянуть на девушку, которой удалось заручиться поддержкой двух самых красивых мужчин во всей Британии. Они направились к Каролине, еще больше закрепив этим успех Генри и объявив таким образом всему миру, что опекать дебютантку будет влиятельная графиня Уорт. Через несколько минут Генри уже была окружена мужчинами и женщинами, желавшими познакомиться с ней. Мужчинам было любопытно, кто эта незнакомка, которую удалось поймать в ловушку и Данфорда, и Эшберна. Слух, что Данфорд является ее официальным опекуном, еще не прошел. Женщины проявляли еще большее любопытство по той же причине. Генри смеялась, флиртовала и шутила, словом, блистала. Усилием воли ей удалось выбросить Данфорда из головы. Она представляла себе, что каждый мужчина, с которым она знакомилась, был Алекс или Джон, а каждая женщина – Белл или Каролина. Ее хитрость позволила ей расслабиться и быть естественной, и как только ей удалось добиться этого, люди сразу же почувствовали к ней расположение. «Она как глоток свежего воздуха», – заявила леди Джерси, ничуть не смутившись банальностью этого высказывания. Данфорд услышал эти слова и попытался почувствовать гордость за Генри, но не мог пересилить в себе омерзительное ощущение собственника, возникающее каждый раз, как какой-нибудь молодой щеголь целовал ее руку. Но это было несравнимо со спепеляющим чувством ревности, душившим его каждый раз, когда она улыбалась кому-нибудь из более зрелых и опытных мужчин. Как раз в эту минуту Каролина представляла ее графу Биллингтону, человеку, которому он симпатизировал и которого уважал. Черт возьми! Генри улыбается графу. Ну нет, он не продаст ему того арабского скакуна, которого Биллингтон упрашивал продать на протяжении всей весны. «Вижу, ваша воспитанница произвела здесь настоящий фурор!» Данфорд обернулся и увидел леди Сару Джейн Уолкотт. «Леди Уолкотт!» — без особого желания поздоровался он, слегка наклонив голову. «Она имеет огромный успех!» «Да, это так!» «Вы должны гордиться ею!» Он сдержанно кивнул. «Должна признаться, что не ожидала этого. Не то, чтобы она не была привлекательна», — поспешила добавить леди Уолкотт. «Просто она не такая, как все». Данфорд кинул на нее убийственный взгляд. Вы говорите о ее внешности или о чем-то другом?»